Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Мы покидали Харск без сожаления. Не только потому, что ужасно надоели клопы и тараканы, и не от того, что вся семья нашего хозяина непрерывно в той или иной форме услаждала наш слух. Младенец не ревел только тогда, когда мамаша хриплым голосом баюкала его. Дочки пели пошлые частушки городского типа. А папаша мурлыкал унылую песенку и прерывал это мурлыканье лишь для того, чтобы выматериться. Впрочем, беззлобно. Мы радовались тому, что получим возможность продуктивно работать. Возле Харска настоящего лесоповала уже не было. Местные жители-старожилы обосновались и обжились тут давно. Были у них коровы, за которых, впрочем, платили потрясающий натуральный налог. И не только молоком и маслом, но и мясом и кожей. 16 килограммов мяса и 1/4 килограмма кожи с живой коровы в год. Были огороды на задах за домами, создавали на песке почву, на которой росла картошка, не крупнее ореха, капуста, не кочаны, а лишь лист, репка, брюква. В этом году, впрочем, было приказано отрезать эти огороды, чтобы вынудить голодом всех людей работать на лесоповале. Они рыбачили, охотились, всячески изворачиваясь, собирали грибы, ягоды, кедровые орехи. Одним словом, местные жители боролись с голодом и умудрялись водить за нас смерть. А на что было рассчитывать нам? Один раз, да и то случайно, выручила щука, а дальше как быть? И вот мы идем по первому глубокому снегу, впервые видела я хвойный лес зимой, и он меня буквально очаровал. «Как декорация к опере «Жизнь за царя», — говорит Анна Михайловна. По мере того, как нарастает усталость, сходство с оперой улетучивается, и право же, мы больше похожи на отступающую наполеоновскую армию. К сожалению, надежда на то, что в Усть-Ярме с питанием будет больше порядка, не оправдалась. Мало того, что норма была до безобразия мизерная, продукты разворовывались начальством всех степеней и всех мастей. В Усть-Ярме я впервые заметила, как встает позиция Анна Михайловна. Куда подевались все те булочки, из которых она была будто бы вылеплена. Одежда на ней обвисла, лицо приняло землистый цвет. Свою пайку черного хлеба, того самого, о котором она говорила, скорее умру, чем буду есть этот хлеб, стала она получать отдельно от лотаря и жадно поедала его, стыдясь смотреть на сына. Однажды ночью я увидела, что она сидит на своей койке, грустно уставясь в одну точку. «Анна Михайловна, что это с вами? Отчего вы не спите?» «Я так хочу пшённой каши, Фросенька! Пшённой каши с молоком!» В ее голосе слышались слезы. Помог случай. Жена мастера Жарова рожала, бабки-повитухи не было, и Анна Михайловна смекнула, что, выдав себя за акушерку, она войдет в милость к мастеру. Ее родовспомогательный дебют сошел блистательно. Жаров на радостях подарил ей целую буханку хлеба. Тот факт, что ей не пришло в голову угостить меня хоть ломтиком, навел меня на мысль, что старик Лихачев был не так уж далек от истины. Ей дали более легкую работу. Она с топором на плече гуляла вдоль дороги, по которой возят в лес, расчищая ее от веточек и подсыпая, где надо, снег. Ее сын Лотарь тоже как-то устроился. Я стала для них обременительным знакомством и, чтобы их не смущать, сама отошла в сторону. Несколько слов о лесоповале. Лесоповал — работа опасная. Работать приходится в самом напряженном темпе. Где там думать о технике безопасности? Самое первое правило — работать можно до наступления сумерек. Звучало, как насмешка. Светало к 10 часам, и в 3 часа пополудни было уже темно. Мы работали от 7 до 7 при свете костров. Я не берусь судить о том, как обстояло дело на других лесоразработках, а говорю лишь о том, что было в Суйгинском леспромхозе, где начальником был Дмитрий Алексеевич Хохрин. Мы были отрезаны от всего мира, даже от НКВД. Для нас царь и бог был Хохрин, и мы, совсем беспомощные, были отданы на его милость. Много ли подобных Хохриных в Советском Союзе, я не знаю, но надеюсь, что нет, иначе это было бы слишком ужасно. В сущности, и по сей день мне не совсем понятно, на чем была основана его безграничная власть. На том ли, что он вольный, партийный, и от одного его слова зависит величина и оплата нормы, количество и распределение отпускаемых продуктов, продолжительность рабочего дня? Или на том, что мы, ссыльные, невольники, лишенные прав? На том ли, что наши жалобы никто не услышит, а если услышит, то все равно не поверит? На том ли, что голодная смерть угрожает нашим семьям, и что эти самые семьи являются как бы заложниками, обеспечивающими покорность рабов? Самодержавие в любом масштабе – зло, так как власть над людьми побуждает к злоупотреблению властью. Если же, как в данном случае, самодержцем является садист, к тому же помешанный… Нет, тут я не нахожу слов. И никогда не смогу объяснить на словах весь этот ужас положения бесправных людей, пусть затравленных, но все же людей. Норма, которая до Хохрина была 2,5 кубометра, повысилась сначала до 6 кубометров. Затем он провозгласил военный график и потребовал 9 кубометров на человека, а под конец принял обязательство, равное 12 кубометрам. Как могли люди, голодные, истощенные, вынужденные, как это было с нами, бессарабцами, работать на непривычном для нас морозе, выполнять подобные нормы? Одну норму приходилось выколачивать за несколько дней. Оплата первых 40 норм была смехотворной. После 40 норм начиналась дополнительная оплата, после 80 норм оплата снова возрастала. И лишь после выполнения 120 она достигала более или менее нормального размера. Только попытайся-ка их выполнить. Ведь необходимо было выполнить нормы одного вида. Если переменишь вид работы, то норма вообще аннулируется. Я, например, работала на раскорчевке, на прокладке узкоколейки, работала и подсобником, и ошкуровщиком, работала вальщиком и сучкорезом. Меня посылали на прочистку зимней дороги и вообще перегоняли с места на место. Я бы долго, наверное, не разобралась, в чем дело, если бы не дядя Педан, старейший опытный лесоруб. Он растолковал мне, почему меня перегоняют на другую работу, как только у меня набирается количество норм, близкое к 40. Вторая заковыка, делающая труд непроизводительным, — это брокировка. Брокировка — работа блатная, то есть легкая и не опасная. Лесоруб, раскрежевщик, распиливает хлысты, то есть лесины, на бревна определенного назначения. Самая ценная лесина идет на изготовление фанеры специального назначения для нужд авиации, а дело было в 41 году. Для этого шпоны крежуют отборный кедрач, безукоризненный, без сучков, длиной в 2,2 метра. Затем идет шпала, кедр и лиственница. После этого телеграфник. И, наконец, дровяник, то есть лесины, у которых легкая кривизна, большие узлы от ветвей или вообще негабаритные. Причем дровяника должно быть не более 5% от общего количества. Вот здесь-то настоящая ловушка. Северный район, сплошные болота. На этих болотах сотни лет вырастает этот лес, борясь за свое существование. Да разве можно требовать, чтобы в вырубленной делянке было 95% отборного леса? Особенно сосна. Южнее, на более сухой почве, она хороша, но сосна тут, на крайнем севере, в болотах, и к тому же вековая, обязательно с гнильцой или кривизной. И самое поразительное, самое чудовищное, что весь лес, который не проходит высшим сортом, должен быть сожжен. Огромные лисины, распиленные на чурки, нужно сжечь. Вся осина, а там ее много, должна быть сожжена. Ну и, разумеется, все вершины, ветки, хвоя. И вся эта каторжная работа производится совершенно бесплатно. А на какие деньги купить свою пайку хлеба? Хлеб — это единственное, что сохраняет нашу жизнь. Нет денег, сегодня пайка пропадет, завтра на нее уже утеряно право. Что же удивительного в том, что работали все как одержимые? Где уж тут думать о безопасности? Вот и получилось, что, работая, приходилось каждый день играть в кошки-мышки со смертью. Однажды случилось, что 6 хлыстов зависли на 7-м, но я считала себя уже достаточно опытным лесорубом и начала подрубать эту 7-ю лисину, чтобы свалить ее. Внезапно эта лисина сломалась, и все 7 с воем и грохотом повалились на меня. Бежать? Снег по пояс. Да и куда бежать, когда кругом в вихре снега валятся, крушая, ломая все вокруг, смертоносные деревья? «Фрося, беги!» — отчаянно завопила Груня и грохнулась на снег в эпилептическом припадке. Когда рассеялась снежная пыль, я с удивлением обнаружила, что цела и невредима, чудом оказавшись в окне, а вокруг меня образовался сруб из перекрещенных деревьев. Выкарабкавшись из этого завала, я с еще большим удивлением увидала, что 5 лесорубов, в том числе мастер Иван Жарков, бьются в эпилептическом припадке. Вообще удивительно, до чего же часто встречаются эпилептики среди сибирских лесорубов. Сами они это объясняют частыми травмами и постоянным нервным перенапряжением. Мне это, однако, не совсем понятно, так как, в общем, тамошний народ на редкость здоровый, закаленный, выносливый. Туберкулез, равно как и венерические заболевания, там были неизвестны. Не было там и малярии, несмотря на обилие комаров. Если бы не истощение, вызванное хроническим недоеданием. И вот событие. К нам на лесосеку через тайгу приехал агитатор-докладчик. С самого того дня, когда мы на станции ЧИК слышали Молотова, говорившего по радио об объявлении войны, мы находились в полном неведении о том, что же происходит на свете. Можно себе представить, что меня не пришлось, как других, чуть ли не силой загонять в клуб. Я была смертельно усталой, но явилась, должно быть, первой, ожидая очень многого от этого доклада. Повторяю, я была очень наивна и не имела представления о том, что у нас называют докладом. Какой однобокой должна быть информация и каким тупицей должен быть докладчик? Меньше всего, однако, я знала, что можно, например, аплодировать, и чего нельзя, то есть мыслить и шевелить мозгами. Лектор, которого сопровождал приехавший к нам из Суги Хохрин, прочел по газете доклад Сталина на празднование годовщины революции 7 ноября. Читал он нудно, без выражения, делая остановки после имени Сталина, когда полагались бурные аплодисменты. Окончив газетную статью, он начал говорить, читая по бумажке, речь, смысл которой сводился к тому, что временное наступление врага объясняется тем, что Сталин в своем миролюбии не хотел ввязываться в войну, все свои ресурсы страна использовала на то, чтобы не увеличить благосостояние граждан, которых Сталин не хотел обременять военными расходами. Но Германия вероломно напала на миролюбивую страну и захватила нас врасплох. Но это вскоре в корне изменится, стоит нам перестроить свою военную индустрию, и все пойдет на лад, и мы им покажем. А пока что Америка, наш верный, мощный и свободолюбивый союзник, снабдят нас всем необходимым, используя порты Дальнего Востока и Персидского залива. Доклад окончен. Аплодисменты. Есть вопросы? Да, есть. Я стояла в первом ряду. Любопытно, а какова будет реакция Японии? Меня интересует, как она отнесется к американской помощи нам. Ведь по договору от 1935 года между Японией и Германией предусмотрено, что Япония не обязана вступать в войну, если агрессором является Германия, как это и было в данном случае, но она обязана автоматически объявить войну каждой стране, которая будет помогать противнику Германии. Значит, следует ожидать, что Япония объявит войну Америке? В клубе, очень маленьком помещении, битком набитом лесорубами, яблоку негде было упасть. Но когда я задала этот вопрос, Вокруг меня образовалась пустота, гробовое молчание. Слышно только сопение и шарканье ног тех, кто торопился отойти от меня подальше. Молчание становится тягостным. Я удивлена. Так что же, будет война между Японией и Америкой? Доклад окончен. Можете расходиться. Пожав плечами, я повернулась и покинула опустевший зал. Этот доклад, имевший для меня очень тяжелые последствия, имел место 3 декабря 1941 года. 8 декабря — нападение японцев без объявления войны на военно-морскую базу Америки на Гавайских островах, во время которого 75% находившихся там судов было повреждено или потоплено. Спустя год, когда я перед судом подписывала статью 206 о том, что ознакомлена с материалами следствия, я заортачилась и захотела и впрямь с ними ознакомиться. Тогда-то я увидела, что Хохрин написал на меня 111 доносов, каждого из которых было довольно, чтобы меня засудить. Каждое мое слово, каждый поступок были так представлены, как неслыханная клевета. И, между прочим, тот мой вопрос, который я задала докладчику, он охарактеризовал как гнусную клевету на миролюбивую Японию. Но самое курьезное, что даже когда меня судили, я еще не знала, что моя гнусная клевета уже через 5 дней оказалась правдой. Дня через 2 мне было приказано явиться в Суйгу. Я уже привыкла к неожиданностям и не очень огорчилась, скорее наоборот. Меня огорчала отчужденность и холодность Анны Михайловны, которой я всегда была хорошим другом, и меня огорчала перемена ее характера. Не знала я, какие испытания ждут меня в Суйге. Суйга была вотчиной Хохрина, и хотя гнет его железной пяты простирался на все подвластные ему лесосеки, но именно в Суйге этот гнет достиг апогея. Жила я в Суйге в так называемом колхозном бараке, сарае, где размещались обычно колхозники, отбывающие труд гушповинность. Колхозников в данный момент не было, и в бараках расположились в повалку на общих нарах ссыльные бессарабцы, именно те самые обездоленные, которые не пристроились на квартире, где было хоть и грязно, но сравнительно тепло. Итак, жили мы в бараке, питались в столовке, где получали 2 раза в день по 0,5 литра жидкой баланды по 24 копейки. А если баланда была мясная, то есть сварена на бульоне из костей павшей лошади, то по 76 копеек. Хлеб получали по вечерам, после работы, по списку. А работать ходили на речку Ледигу. 7 км. Ближе весь лес был уже начисто сведен, и почва уже начинала заболачиваться. Лес в тех краях сам собой не восстанавливается, так как вырубают и семенные деревья. Грунтовые воды поднимаются, и вместо леса образуется болото. Речка типично нарымская. В полноводе кажется, что это самая безобидная речушка, 7-8 метров в ширину, от силы 10. Казалось, курица вброд пройдет. И лишь осенью и зимой подо льдом становилось ясно, что это такое нарымские реки. Русло реки походило на каньон с отвесными берегами, прорытый сквозь мельчайший текучий песок. Если упадешь в воду, то спасения нет. По такому берегу не выкарабкаешься. Сплав — это очень тяжелая и опасная работа, но она сезонная. Весной это аврал, когда все работают днем и ночью с величайшим напряжением. Зато все остальное время сплавщики готовят все, что необходимо для связывания плотов. Тогда же они плотят на замерзших болотах небольшие плоты, звенья. Весной паводок их подымет и унесет на Обь, где их свяжут в караваны и поволокут катером вверх по Оби главным образом в Томск. Начальником лесосплава был некто Орлов, толковый, заботливый мужик. Его рабочие выглядели здоровыми. Было ли это совпадением или действительно ангел-хранитель, которому мама ежедневно в своих молитвах поручала меня, не отходил от меня ни на шаг, не знаю. Но дело было так. Работала я на катище, куда свозят лес на берегу этой реки. Моя обязанность заключалась в том, что я штабелевала лес, подвозимый возчиками. Каждый сорт складывался в отдельные штабеля. Инструктором на новой для меня работе был старик Кравченко, неунывающий хохол, единственный, не утративший добродушного украинского юмора и, в противоположность всеобщей озлобленности, относившийся ко всем благожелательно. Только от него и можно было услышать дельный совет и незлобную шутку. Помню я то морозное утро. Снег скрипел под ногами. Я застала на своем рабочем месте непорядок. Горы толстых бревен были нагромождены в хаотическом беспорядке на крутом берегу. Отчего их не скатили вниз? Обойдя сверху все это нагромождение, я попыталась сдвинуть хоть одно бревно. Не тут-то было. Что же им мешает? Прихватив с собой надежный березовый рычаг и топор, я не без труда спустилась на лед. А, понятно, огромный сутунок, сантиметров 80 поперечники, ударился торцом об лед, пробил его и застрял вертикально, а три следующие лисины зависли на нем, образуя своего рода шатер. Ну как тут быть? Мне этого затора никак не разобрать. А тут с минуты на минуту начнут подвозить новый лес. Его будут сваливать все дальше и дальше от берега. Наверное, сутунок уперся в дно реки. Я его чуть пошевелю и отскочу в сторону. Риск — благородное дело. Что произошло дальше, я плохо помню. Лед, в который я уперлась рычагом, поддался. Я полагала, что бревно упирается в дно, но не учла, что эти таежные речки чертовски глубоки. Меньше, чем в мгновение ока, бревно нырнуло в прорубь. Лед, земля и, наверное, небо задрожали. Что-то рухнуло рядом со мной, рычаг рванулся из моих рук, и я очутилась рядом с огромным бревном, рухнувшим наискосок. Гул, треск, грохот, грохот, грохот, и вдруг тихо. Что-то еще вдалеке грохочет, лед точно дышит. Я еще не успела испугаться и вдруг все поняла. Я лежу в воде вдоль бревна, по которому сфуговался весь затор. А меня не задело, и лед не провалился. Ух, встаю, и только теперь до меня доходит, и я чувствую холодное дыхание смерти. Поднимаю шапку, машинально беру топор, стряхиваю с себя воду и смотрю вверх, на берег. На самом краю стоит Кравченко. Одной рукой прижимает к груди шапку, а другой быстро-быстро крестится. Никогда я не думала, что на морозе можно быть до того бледным. Он бросает мне вожжи и помогает выкарабкаться. «Ну, Фрося, крепко за тебя кто-то молится. Я думал, от тебя лишь кровавый след останется. Да шуточное ли дело? 40 вагонеток леса через тебя перекатилось. Ну и ну!» Он даже с каким-то суеверным страхом смотрит на меня. «Тебе ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть. Ты заговоренная!» Ко мне на катище перед самым обедом подошел Кравченко. «Фрося, я уронил вот в тот штабель 50 граммов хлеба. Если хочешь, попытай счастье». В обеденный перерыв нам полагается 20 минут отдыха. Обеда, разумеется, не было. Обед — это надо было понимать символически. Зато как дороги были эти 20 минут у костра! Должно быть, именно в этот день я поняла, что голод начинает меня побеждать. Отдых у костра был мне нужнее, чем ничтожный кусочек хлеба. Но я была просто не в силах перестать думать о том, что где-то под бревнами лежит эта крошка хлеба. Меньше, чем в былое время, мы бросали цыпленку. Удивительное дело, я даже не помню, добралась я до него или нет. Помню только, что с ожесточением перекатывала эти бревна в течение всего обеденного перерыва. Дед Кравченко подарил мне пару старых рукавиц из шубы. Какое счастье! Ведь до того я работала голыми руками, заматывая руки тряпками. Обмороженные руки покрылись сперва пузырями, затем язвами. Тряпки приклеивались, и каждый раз, отрывая тряпки, я бередила раны. Как-то, получив аванс 5 рублей, которых должно было хватить на неделю, но никак не хватало, потому что только за хлеб приходилось платить 96 копеек, я задержалась в прихожей конторы, положив рукавицы на окно. «До мсьёра Кирсновская!» — услышала я за собой тоненький голосок, и из темноты, в освещенное луной пространство, шагнула маленькая детская фигурка, закутанная в телогрейку, и я узнала младшую дочку Цую. Худенькая, вся прозрачная, она до невероятности изменилась. Я знала, что ее отец, типичный румынский чиновник, весьма чадолюбивый мещанин, в последнее время буквально озверел от голода и поедал весь свой паёк сам. А детей, 2 маленьких девочек, 8 и 10, кормила мать, болезненная женщина, работающая уборщицей и получающая как служащая лишь 450 грамм хлеба в день и 2 раза в день по 0,5 литра супа. Но дети, как иждивенцы, на суп не имели права и получали лишь по 150 грамм хлеба. Положение наших иждивенцев... О, это был кошмар. Они медленно умирали, и это была ничем не оправданная жестокость. Девочка, кажется, ее звали Нелли, была очень ласковая, хорошо воспитанная, вежливая, тихая и терпеливая. «До мсьёра Кирсновская», — повторила она, — «может быть, для вас это слишком много? Может быть, вы бы уступили один из них нам, сестрой?» «Что уступить?» — спросил я, беспомощно озираясь. Девочка смотрела куда-то мимо меня и бормотала: «А они такие большие! Я думала, нам с сестрой...» «Но что же, я не понимаю. Пироги. Они, может быть, вам одного хватит?» Я повернулась туда, куда смотрела девочка, и поняла. На подоконнике, освещенной луной, лежали мои пухлые коричневые рукавицы. «Девочка ты моя милая, да это же не пироги, а рукавицы!» «Ах!» — на глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах. Она закрыла лицо и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура изображала такое горькое разочарование, что, будь у меня хоть один единственный пирог, я бы ей его отдала. Я была голодна, мучительно голодна. Но ни тогда, ни позже, даже на грани голодной смерти, я не испытывала звериного эгоизма.